С лестничной площадки я наблюдаю за тем, как полицейский покидает наш дом. Я вижу, как мать провожает его. Я вижу, как он обращается к ее склоненной голове, как смотрит на нее внимательно, как протягивает к ней руку, а потом отдергивает. Папа окликает мать, она оборачивается, она не замечает меня, возвращаясь к нему. За закрытой дверью папа начинает кричать на нее. На мои плечи опускают чьи-то ладони и оттаскивают меня от перил. Я поднимаю глаза и вижу Сару, Джейн, стоящую надо мной. Она опускается на корточки. Она обнимает меня за плечи, как то, что обнимала меня мать. Только ни рука Сары и Джейн, ни ее тело не дрожат. Мы сидим так несколько минут, и все это время слышим папин громкий резкий голос и просительный, испуганный голос матери. «Такого не повторялось!» — Юджини, — кричит папа. «Я этого не потерплю, ты слышишь?» Я слышу в его словах нечто большее, чем просто гнев. Я слышу буйство, буйство, как у дедушки, буйство, которое возникает в разрушающемся мозге. И мне страшно. Я бросаю взгляд на Сару Джейн, надеясь найти что? Защиту? Подтверждение тому, что слышу. Отвлечение? Все, что угодно. Что-нибудь. Но ее внимание приковано к звукам в гостиной. Она не сводит глаз с двери из темного дерева. Она смотрит на эту дверь, не мигая. Ее пальцы сжимаются на моем плече так сильно, что я почти уже не могу терпеть. Я ойкаю и перевожу взгляд на ее руку. Ногти обгрызены почти до мяса. Обкусанные заусенцы кровоточат. Но лицо Сары и Джейн светится. Она дышит полной грудью и не двигается до тех пор, пока разговор в гостиной не стихает, закончившись яростной дробью шагов по паркетному полу. Тогда она берет меня за руку и тянет за собой вверх по лестнице на третий этаж, мимо двери в детскую, теперь запертую, в мою комнату, где меня ждет учебник, раскрытый на главе о реке Амазонки, который ползет через континент, как ядовитая змея. «Что происходит между вашими родителями?» «Таков ваш следующий вопрос, доктор Роуз». «Но это же очевидно. Обвинение». 11 октября. Соня мертва, и за это должна наступить расплата. И расплата эта назначается не только Центральным уголовным судом, не только судом общественного мнения, но и судом членов семьи, потому что кто-то должен взять на себя ответственность за Соню. Сначала за сам факт ее появления на свет, появления неполноценным ребенком, затем во множестве медицинских проблем, преследовавших Соню всю ее короткую жизнь, и, наконец, за ее жестокую и преждевременную смерть. Тогда это, разумеется, было выше моего разумения. Но теперь я понимаю... Случившееся в ванной комнате на Кенсингтон-сквер пережить невозможно, если не возложить на кого-нибудь вину за это. Ко мне приходит папа. Мы с Сарой и Джейн уже закончили заниматься, и она ушла вместе с жильцом Джеймсом. Из своего окна я наблюдал за тем, как они пересекли выложенный плитами дворик и вышли из кованых ворот. Сара Джейн отступила в сторону, чтобы жилец Джеймс мог открыть и придержать для нее ворота, а потом подождала с другой стороны и взяла его за руку. Она прижалась к нему, как это делают женщины, и он, должно быть, почувствовал, как к его руке прикоснулись ее почти несуществующие груди. Но если и так, то виду он не подал, а быстро зажигал в сторону паба. Саре Джейн пришлось прибавить шагу, чтобы поспеть за ним.